Глава 10. Дорогой гость. Температура в зале Таллера вдруг резко понизилась. Мебель задрожала. Выключенные лампы внезапно замигали и заискрились, как при мощном скачке напряжения. Одна из них лопнула с громким хлопком. Макс почувствовал слабую вибрацию и легкое дуновение ветерка. Волосы на его теле наэлектризовались. Силуэт Юли мерцал, как неисправная голограмма. Клык резко вскочил со стула и ощерился. Его щеки и подбородок стремительно зарастали щетиной, уши заострялись, клыки выдвинулись вперед, футболка на увеличившемся теле натянулась и вот-вот была готова лопнуть по швам. И вдруг все прекратилось. Так же внезапно, как началось. Таллер вновь погрузился в привычный полумрак и спокойствие. Воздух стал теплее. «Хозяйка!» — охнула Юля и исчезла. Клык рыкнул и мотнул головой. Его облик постепенно возвращался к человеческому. Напряженный Макс облегченно перевел дыхание. «Нам что теперь делать?» — спросил он клыка. «Ждать!» — отрезал клык и пошел по направлению к выходу. Порыв ветра колыхнул легкие занавески, и Макс увидел, как оборотень вышел на деревянное крыльцо и пнул цветочный горшок с иссохшим деревцем, а затем издал протяжный волчий вой. Не успокоившись на этом, клык разбил на куски еще несколько давно забытых садовником горшков и сел на ступеньки, прижав ладони ко лбу. Макс обвел взглядом просторный зал Таллера, будто видел его в первый раз. После рассказа клыка все здесь теперь представлялось ему совсем в ином свете. Таллер уже не казался таким чужеродным, незнакомым и враждебным. Макс даже поймал себя на мысли, что испытывает некое расположение к тварям. Тут же вспомнилась цифра 1 под изображением Тролюаля в древней книге. Понятно, что она означает. «Совсем один на этом свете. Последний из своего рода», — с грустью подумал Макс. В кармане завибрировал мобильник. Это было так странно. Привычная вещь показалась вдруг такой нелепой и пустой. Просто пластмасса. На экране смартфона висело уведомление о новом сообщении от матери. «Максим, привет. Нам с Сашей очень повезло. В больнице, где мы сейчас, в конце недели проводят конференцию. Приедет известный онколог из Израиля. Обещает, что он осмотрит нас лично. Его очень заинтересовал случай Саши. Хочет применить свою новую методику. Придется задержаться еще на пару недель, может, больше. С Сашей все хорошо. Идет на поправку». Полученное сообщение, насколько это было возможно в свете последних событий, обрадовало Макса. Он пока не знал, как объяснить родным погром в квартире в результате нападения неизвестной ему нечисти. А вдруг эти твари еще там, ждут, пока он вернется? Тем более нельзя, чтобы мама и Саша приезжали, пока ситуация не разрешится. Макс написал матери, что у него тоже все хорошо. Пусть не волнуется за него и остается в больнице столько, сколько потребуется. Парадная дверь Таллера скрипнула и пропустила внутрь хмурого клыка. «Поговорила с хозяйкой», — объявила Юля, из ниоткуда возникшая между Максом и оборотнем. «Кто? Кто это сделал?» — со злостью спросил клык, против своей воли бросив взгляд на стойку, за которой лежало тело Грока, точнее, его останки. «Пока неизвестно. Работали профессионалы, подошли со знанием дела. Нужно время, чтобы во всем разобраться», — робко ответила Юля под напором клыка. «Что мы будем делать дальше? Таллер закроют?» — серьезно спросил у нее Макс. «Нет, Таллер будет продолжать свою работу». «Но это невозможно», — воскликнул клык. «Нас осталось только двое. Даже если мы будем работать сутками, все равно не успеем раскидать все заказы». Хозяйка велела продолжать работу, обещала дать нам помощников. «Юля, да ты верно шутишь? Как ты себе это представляешь?» «Клык, я всего лишь передаю тебе слова хозяйки. Уверена, она знает, о чем говорит. Или ты сомневаешься в ее решениях?» Перешла в наступление бессменная официантка. Клык прикусил язык. «Так-то лучше. Нельзя сейчас поддаваться панике. Слишком многое поставлено на карту», — подытожила Юля. «Что еще сказала хозяйка? Мы останемся в Таллере, пока она не найдет виновных?» Макс старался подойти к вопросу с холодной головой. Ему внушала страх мысль, что он снова встретится с монстрами, которые, возможно, обосновались в его квартире. «Нет», — отрицательно замотала головой Юля. «Клыка защитят свои, а ты пока поживешь у одной нашей клиентки. Так будет безопаснее». Официантка посмотрела на барную стойку, за которой лежали останки Грока, и тут же отвела взгляд. «Кто бы это ни был, они могут напасть снова». Юля повернулась к Максу. «Хозяйка просила передать, что решила вопрос с твоими родственниками. Можешь о них не беспокоиться. Наши присмотрят и за ними. Они под защитой хозяйки». Макс тут же вспомнил про сообщение матери о медицинском светиле из Израиля. Выходит, его внезапный приезд — тоже дело рук хозяйки. Кем бы она ни была, Макс преисполнился к ней благодарности. «Что ж, если все так радужно и мило, я могу идти?» — с издевкой поинтересовался Клык. «Пока нет. За вами приедет Пушистик, он уже в пути. Я не могу сейчас отпустить вас одних, это небезопасно», — спокойно ответила Юля, проигнорировав выпад Клыка. Оборотень с силой ударил кулаком по столу и снова вышел на крыльцо, пылая яростью и принявшись громить все, что попадалось ему под руку. Юля проводила Клыка грустным, обеспокоенным взглядом. «Грок был его другом», — тихо произнесла она. Макс промолчал. Теперь ему стало понятно агрессивное поведение Клыка. Он и сам находился сейчас в такой же ситуации с Денисом. В этот момент курьер дал себе слово во что бы то ни стало отправиться к другу в больницу. Сегодня же. Он обязательно должен выяснить, что с ним произошло. Произошло по его, Макса, вине. «Следи за визиткой», — голос Юли вывел Макса из раздумий. «Я пока не знаю, когда тебя вызову. Посмотрим, кого мне пришлют и как все это будет организовано. Надеюсь, до вечера все распределю». Макс молча кивнул. Скрипнули шины, зашелестел гравий дорожки. Дверца полицейского Бобика выпустила на улицу крепко сложенного высокого мужчину с широкими плечами. Это был Пушистик. Макс уже видел его. Пушистик перекинулся парой коротких фраз с Клыком и переступил порог Таллера. В этот раз он был предельно сосредоточен и угрюм. Кивнул в знак приветствия Юле и Максу и сразу направился к тому месту, где лежал Грок. Что происходило за барной стойкой, Макс не видел. Пушистик нагнулся вниз и стал, по всей видимости, производить какие-то манипуляции с останками Грока, периодически громко ругаясь. Когда он закончил, на его суровом лице отражалась тревога. Пушистик быстрым шагом направился к выходу, жестом позвав Макса с собой. На переднем сидении Бобика уже сидел Клык, прислонившись головой к боковому стеклу. Взгляд его был пустым, отрешенным. Макс забрался на заднее сиденье и через решетку, отделявшую его от водителя, смотрел на лобовое стекло. Ему никогда раньше не доводилось ездить в полицейской машине. Запах здесь стоял затхлый, и, кажется, совсем недавно отмывали блевотину после ночной смены. «Пришлось служебную у местных ребят одолжить», — догадавшись по взгляду Макса, о чем он думает, сказал Пушистик. «Меня Гриша зовут», — представился он. «Максим», — назвался в ответ курьер. Узнай он раньше, что в полиции работает оборотень, был бы, наверное, весьма удивлен. Но не сегодня. Сегодня он слишком устал удивляться и бояться. Больше всего в тот момент его волновала судьба Дениса. Как он? Что с ним? Всю дорогу Клык молчал. Гриша же, напротив, буквально засыпал Макса вопросами об утреннем вторжении. Его интересовала каждая деталь, каждая мелочь. Сидя в бобике, с решеткой перед самым носом, Макс чувствовал себя арестантом на допросе. И хотя Гриша старался вести беседу непринужденно, периодически разбавляя ее шутками, цепкость бывалой ищейки прослеживалась в каждой его фразе. Решив, что такой стиль общения был следствием профессиональной деформации, Макс честно отвечал на все вопросы, поддерживая светскую беседу. Да и врать Грише, если честно, совсем не хотелось. Особенно при взгляде на его огромные кулаки. «Приехали», — объявил Гриша и повернулся. «Второй подъезд, первый этаж, квартира 4». «Спасибо», — поблагодарил Макс и дернул ручку двери, но та не поддалась. «Ща». Гриша вышел из машины и открыл дверь со стороны Макса. «Давай, береги себя». Рукопожатие у него было очень крепким. В солнечном свете блеснула серьга в форме полумесяца, и Гриша громко захлопнул за собой дверцу. Труба бобика звучно пыхнула, и он скрылся за углом продуктового магазина с выцветшей на солнце вывеской. Макс огляделся. Детская площадка развлекала стайку резвящихся с мыльными пузырями карапузов. Смуглый дворник водил по асфальту потрёпанной метлой с рвением ленивца и широко зевал. В мусорном контейнере копошилась бездомная, громко ругаясь матом, и то и дело поправляя на голове грязный розовый бант, нелепо выглядевший на ее плешивой голове. В открытом окне второго этажа молодая женщина с тканевой маской на лице разговаривала по телефону. Район, где жила клиентка Таллера, показался Максу очень знакомым. Он точно бывал здесь раньше. Макс нашел подъезд, в котором располагалась четвертая квартира, и набрал номер на домофоне, пронзительно пискнувшим и тут же отключившимся. Макс сделал еще несколько попыток дозвониться до хозяина квартиры и окончательно убедился в том, что аппарат не работает. Решил подождать жильца с ключом от входной двери. Прошло минут 15, прежде чем на горизонте появилась полная дамочка со стопкой предвыборных листовок. С каждой листовки во все 32 зуба скалилась хитрая физиономия мужчины в сером костюме. Дама шустро набрала коротенькими пальчиками с заостренными красными ноготками известный ей код и прошла в подъезд. Макс юркнул следом. Поднявшись на первый этаж и увидев нужную ему дверь, Макс вспомнил. Здесь жил дракон. Или кошка. Или кошка-дракон. Набрав в грудь побольше воздуха, Макс надавил на кнопку звонка, ожидая вновь увидеть недовольную трехцветную кошку, в прошлый раз даже не позволившую ему переступить порог квартиры. А теперь по неизвестным причинам готовую его приютить. Макс в красках представил себе, как суровая кошка укажет ему место на табуретке у входа, с которой не разрешено будет вставать под страхом неминуемой расправы. «Привет!» Дверь квартиры номер 4 открыла приветливая девушка с длинными каштановыми волосами, отливавшими красным. «Ты должно быть Максим?» Растерявшийся Макс кивнул и скомканно поздоровался, съев половину звуков, отчего приветствие его прозвучало нечленораздельно. «Проходи». Вика отстранилась, пропуская гостя в квартиру, где на высоком пуфике сидел знакомый трехцветный кот и пристально смотрел на вновь прибывшего. «Я Вика, а это Муха», — указала она на кота и улыбнулась. «Стильные туфли». Ноги Макса украшали сиреневые туфли, которые он успел забрать с собой из дома. Они снова были его единственной обувью. «Спасибо». Щеки Макса пылали. Разувайся, проходи». Вика пошла в направлении гостиной. Хозяйка мне все рассказала. То, что произошло сегодня утром, просто уму непостижимо. До сих пор не могу в это поверить. Макс шел за Викой, а кот шел за ним, не сводя с него своих желтых глаз. Взгляд его был полон недоверия. Обстановка в доме дракона была вполне заурядной и ничем не намекала на необычность своих обитателей. Комнатные растения на подоконниках, широкий диван с плюшевым покрывалом, плазменный телевизор и светлый с длинным ворсом ковер на полу. Пройдя в гостиную, Вика остановилась у глухой стены и повернулась к ней лицом. «Вот здесь будет твоя комната», — с воодушевлением объявила она и мелком начертила на стене дверь с ручкой. «Ясно», — только и смог из себя выдавить Макс. «Ну все, располагайся, а я пока заварю чай». Вика искренне улыбнулась и скрылась на кухне, оставив своего гостя наедине с нарисованной дверью. Муха сидел в метре от растерянного Макса и продолжал наблюдать за ним. В какой-то момент кот, кажется, даже засмеялся, хотя Макс не был в этом уверен. Но коту совершенно точно доставляло удовольствие наблюдать за тем, как гость чувствует себя полным идиотом, стоя у пустой стенки. Ситуация все больше походила на розыгрыш. «Вика, не могла бы ты еще раз показать мне, где я могу расположиться?» — осторожно спросил Макс, когда выражение морды мухи стало откровенно насмешливым. Вика вернулась в гостиную с глиняной кружкой зеленого цвета, и комнату сразу наполнил душистый аромат пряных трав. «Вот здесь?» — с невозмутимым видом Вика снова указала на нарисованную дверь. «И как я могу туда зайти?» — с нажимом спросил Макс, округлив глаза. «Открой дверь», — передразнила его Вика, также округляя глаза. «Каким образом?» «Дерни за ручку», — сказала Вика, одарив Макса взглядом, полным непонимания. Продолжая чувствовать себя идиотом, Макс протянул руку к нарисованному кружочку на стене, уверенный, что почувствует рельеф обоев. Но нет. Как только его пальцы коснулись рисунка, дверь вдруг стала абсолютно реальной, а в ладонь легла железная ручка. Макс повернул ее и открыл самую что ни на есть настоящую дверь. К его удивлению, за ней оказалась комната с окном, как две капли воды, похожая на его собственную. Даже брошенные накануне вечером носки валялись на том же месте у кровати. Не веря своим глазам, Макс открыл ящик письменного стола и обнаружил там свои конспекты по математической статистике, сел на кровать, матрас был продавлен в том же самом месте. «Ты, наверное, очень устал», — Вика с состраданием посмотрела на сидящего Макса. «Выпей, тебе станет легче». Макс с недоверием взял у девушки теплую глиняную кружку. «Ты же не собираешься меня отравить?» — пошутил он. Вика рассмеялась, а потом вдруг стала очень серьезной. «Проверь». Она выжидательно следила за действиями гостя. Максу не хотелось показаться невежливым, и хотя девушка выглядела вполне милой и безобидной, даже хрупкой, воспоминания о дубовиках были еще свежи. Покосившись на сиреневые туфли, которые мирно стояли в прихожей, не подавая признаков жизни, Макс все же сделал глоток ароматного чая. Приятное тепло тут же разлилось по всему телу. Вкус чая был ни на что не похожим и очень насыщенным. Макса разморило. Тревоги отступили, мысли очистились. Спокойствие заполнило каждую клеточку его существа. Веки налились свинцом, тело отяжелело. Не в силах больше сопротивляться, Макс погружался в объятия Морфея. «Так-то лучше», — кивнула Вика, смотря на спящего Макса. «Пусть поспит, успокоится». «Я вообще не понимаю, зачем ты на это согласилась», — Сдался он тебе. Муха запрыгнул на диван и нажал кнопку включения на пульте телевизора. Вика села рядом с котом. «Так было нужно», — задумчиво ответила она. «Кому? Мне лично совсем не нужно», — фыркнул магический кот. Ведьма проигнорировала выпад. «Знаешь, что странно?» — начала она. «Когда он вошел, я ничего не увидела. Совсем ничего. Ни одной картины в голову не пришло. Никто он, ниоткуда». «Да и черт с ним. Кому он нужен вообще? Пересидит и пусть проваливает поскорее». Муха был явно негативно настроен к гостю. «Может, и так. Но все равно странно. Не находишь?» «Нет, не нахожу». Кот был непреклонен. «Это последствия ритуала перерождения. Видимо, еще не все вернулось в норму. Ты сама говорила, что многие чувства сперва притупляются, чтобы потом вернуться с новой силой. Разве не так? Обычный человек. Ничего интересного от слова совсем. Да и вообще, его же хозяйка прислала. Могла нашептать чего. Выбирая любое объяснение, все в точку». Вика с интересом слушала кота. Его доводы казались весьма логичными. Но внутренний голос нашептывал совсем другое. «Что это за хмырь?» — услышал Макс сквозь сон тихий голос. «Хозяйка попросила Вику за ним присмотреть. Абсолютно бесполезный тип», — ответил ему собеседник. «Хочешь, я его отравлю?» «Не надо. Нехорошо получится. Да и Вика ругаться будет». Макс открыл глаза. Возле кровати сидели два кота — Муха и незнакомый черный. Оба смотрели на него. Заметив, что Макс проснулся, коты одновременно встали и демонстративно вышли из комнаты. Решив, что ему это почудилось, ведь кошки не умеют разговаривать, Макс прогнал остатки сна и сел на скрипнувшем матрасе. Он чувствовал себя бодрым и отдохнувшим, давно так хорошо не высыпался. Машинально проверив экран смартфона, лежавшего в кармане, Макс с удивлением обнаружил, что проспал почти 8 часов. До смены в Талере оставалось еще не меньше 5 часов, если, конечно, Юля не вызовет раньше. «Денис, нужно успеть к нему», — вспомнил Макс. В квартире было тихо. Кажется, он здесь один. «Вика!» — позвал Макс. Ответа не последовало. Определенно, дома, кроме котов, никого. «Интересно, второй кот тоже дракон, а Вика — их служанка?» — рассуждал Макс, выуживая из своего шкафа вещи, чтобы переодеться. «Симпатичная, однако, служанка». Умывшись и взяв все необходимое из комнаты, Макс решил сейчас же отправиться к Денису в больницу. Он написал Артему, и тот прислал ему адрес. Вспомнив, что давно ничего не ел, Макс решил перед выходом из дома залезть в холодильник и поискать там чего-нибудь съестного, клятвенно пообещав себе, что потом накупит целый мешок продуктов и отдельно тортик для Вики. Проходя через гостиную, Макс присмотрелся к обстановке внимательнее. Не так она была и обычно, как ему показалось на первый взгляд. На ковре проглядывали завуалированные узорами руны. К листьям некоторых комнатных растений привязаны красные и темно-коричневые нити и ленты. На дверных косяках нарисованы мелом сакральные символы, а возле телевизора вообще стояла толстая черная свеча с вырезанными на воске знаками. Интерьер кухни тоже был своеобразным. Над плитой были развешаны мышиные тушки головами вниз, а под ними, на электрической варочной панели, высилась аккуратно собранная горка пепла. На батарее сушилась пожелтевшая трава, связанная пучками. В раковине лежал странный сгусток фиолетовой слизи с красными прожилками. пульсирующими и попеременно исчезавшими. При всем этом здесь имелась современная кофемашина на зависть многим бариста. Посудомоечная машина с приоткрытой дверцей просушивалась после недавнего использования, источая аромат моющего средства. А микроволновка мигала циферблатом установленного таймера. Немного постояв у раковины и понаблюдав за метаморфозами прожилок внутри куска слизи, они то закручивались в спирали, то завязывались в узелки и затем исчезали. Макс пошел к встроенному в кухонный гарнитур холодильнику, тихо урчащему и подрагивающему. Предвкушение скорого завтрака вызвало в желудке Макса довольное урчание. Погруженный в свои мысли, он открыл дверцу холодильника и в ужасе отпрянул. Вместо кастрюли с супом или каких-нибудь сырых овощей на него смотрели два маленьких, близко посаженных угольно-черных глаза. Обладатель глаз занимал собой все пространство холодильника. Его туловище напоминало пышный кусок теста, окрашенный в розово-оранжевый цвет. Кожа на толстом пузе натянулась до упора, выпучив округлый торчащий пупок. А откуда-то сзади, возможно, со спины, тянулись два словно бы сплетенных из лиан отростка, похожих на руки. Завидев гостя, существо зашевелилось. Рыхлое тело пошло волнами, руки лианы потянулись к Максу. Рот открылся, хвалясь единственным желтым зубом на розовых деснах и выпуская наружу гадкий блестящий язык невиданных размеров. Язык тут же лизнул Макса прямо в лоб. Неизвестная тварь громко зарычала и попыталась выбраться из холодильника. Перепуганный Макс тут же принялся закрывать дверцу, чтобы чудовище осталось на своем месте, и это стоило ему немалых усилий, так как существо было решительно настроено вырваться на свободу. После недолгой борьбы Максу все же удалось одолеть неизвестную тварь и плотно закрыть дверцу, привалившись к ней спиной. Холодильник при этом продолжал урчать и тихо подрагивать. «Это Хаки, злобный демон низшего ранга». На кухню зашла Вика. Она говорила спокойно, как бы между делом, словно бы не произошло ничего необычного. «Не волнуйся, к утру он исчезнет». «Что он делает у тебя в холодильнике?» — недоумевая воскликнул Макс. «Это я его туда поселила». Вика смутилась. «Он помогает мне не есть после шести, чтобы не поправиться». Слова Вики прозвучали еще более дико, чем признание, что в ее холодильнике живет демон, пусть даже и низкого ранга. «Но ты же...» Это вырвалось само собой, и Макс осекся, понимая, что не знает, кем на самом деле является Вика. «Ведьма?» — закончила она его мысль. «Да, это так. Но знаешь ли, экспериментировать со своим телом чревато даже для ведьмы». Вика откинула со лба выбившуюся прядь густых волос. «Можешь уже перестать подпирать холодильник. Когда закроешь дверцу, Хаки засыпает». Макс отошел от холодильника, по-прежнему косясь на него с недоверием. Вика водрузила на стол два бумажных пакета из продуктового магазина и принялась разбирать покупки. Французский багет, крабовые палочки, сырная нарезка, пара яблок, шоколадка с орехами, бутылка минералки и копченые куриные бедрышки. «Не знала, что ты любишь. Так взяла наугад всего понемногу». «Спасибо». Макс чувствовал себя неловко, но все же отломил кусок от багета и соорудил себе бутерброд с сыром. Он был зверски голоден. «Будешь?» Вика отрицательно покачала головой. «Обещаю, как вернусь, тут же затарюсь провизией», — пообещал он с набитым ртом. «А ты далеко собрался?» — подняла брови Вика. «Ты же понимаешь, что сейчас это небезопасно. Лучше остаться здесь». «Не могу», — отрезал Макс. «Мне нужно идти». «Уверен?» — Макс кивнул. «Кажется, из-за меня пострадал один очень хороший человек. Я должен во всем разобраться и, если нужно, помочь ему». «Ты про своего друга из института?» «Да, хозяйка мне говорила». И о том, что ты, скорее всего, соберешься к нему в больницу тоже». Вика устало опустилась на стул. В ее глазах читалось сострадание. «Тебе не следует туда идти. Ты не сможешь ему ничем помочь». «Что ты имеешь в виду? Почему?» «Потому что ему уже никто не сможет помочь». Ведьма опустила глаза. У Макса засосало под ложечкой. Слова Вики прозвучали как приговор. «Ты не сможешь меня уговорить. Я все равно к нему поеду», — решительно сказал он. «Хорошо». Ведьма внимательно вгляделась в его лицо. «Но я сама доставлю тебя в больницу. Так будет быстрее. Я обещала хозяйке, что ты останешься невредим. Если ты готов, можем отправиться туда прямо сейчас». Макс кивнул. «Я готов. Едем». «Для начала стоит надеть ботинки», — заметила Вика. Макс смущенно улыбнулся ей в ответ и пошел в прихожую обуваться. «Кстати, если тебя смущает сиреневый цвет, ты можешь попросить их изменить его. Форму тоже можно попросить любую. Просто дотронься до шнурков и представь», — как бы невзначай обронила Вика. Последовав совету, Макс прикоснулся к сиреневым туфлям и представил себе простые серые кеды на резиновой подошве. Сиреневые туфли мелко задрожали и обернулись в задуманные Максом кеды. Даже звездочка на боку была точь-в-точь, как в его воображении. «Получилось!» — удивился он. В ответ Вика довольно хмыкнула. «Ну что, по метлам?» — бодро спросила она. В коридоре, прислоненная к зеркальному шкафу купе, как раз стояла пышная метла из хвороста с гладким дубовым черенком. Ее и схватил Макс. Вика вышла из кухни и, увидев решительно настроенного Макса с метлой в руках, громко расхохоталась. «Ну, вообще-то у меня машина есть», — выдавила она сквозь смех. «Эта метла здесь для отвода непрошенных гостей стоит. Оставь ее в покое. Я не думала, что ты поймешь меня буквально». Чувствуя себя полным идиотом, Макс вернул метлу на прежнее место и вышел из квартиры вслед за хохочущей ведьмой.